Глава 48. Потерянная дочь. Они сидели в кафе «Юстис». Заняли угловой столик. Под фотографией уроженца Осло, художника Хермансена. Гуннар странно доедал большой бутерброд с яичницей и фрикадельками и запивал его черным кофе. Фристад и Фрелик пили бочковое пиво. «Итак, теперь, наконец, мы можем сделать то, что должны были сделать уже давно», — сказал Фристад, расплываясь в улыбке. «Положить дело на полку за недостаточностью улик. Кстати, что там было у него в шприце?» Гуннар странно оторвался от своего кофе. «Курацит. Орудие норвежских серийных убийц-медиков. Примечание. Имеется в виду дело Арнфинна Нессета, администратора дома престарелых, убившего в 1977-1980 году как минимум 22 человека. Конец примечания. Свой кейс он бросил в корзину с грязным бельем в комнате Буэнга. В кейсе мы нашли ампулы. Такой дозы хватило бы, чтобы убить слона». «Курацит?» Фристад задумчиво кивнул. «Да, что называется самоубийство со вкусом». «А я называю это невезением», — проворчал Гуннар странно, поворачиваясь к своим собеседникам. «У него не было ни единого шанса. Паралич дыхательных путей наступил почти мгновенно. Конечно, он держал шприц наготове не для себя, а для Буэнга. Когда ты примчался в дом престарелых, испугнул его, он сунул шприц с лекарством в карман. Он и лежал там, как неразорвавшаяся бомба, до того столкновения на парковке. Должно быть, когда он въехал в ту машину, шприц вонзился ему в ногу. Патологоанатому пришлось вырезать иглу. Так глубоко она сидела». «Символично», — Фрелик покачал головой. «Очень символично». «Что символично?» «Что он собирался вызвать у Буэнга паралич дыхания. Должно быть, Хеугому нравилось душить. Даже лекарство выбрал такое, чтобы вызывало удушье». Фристад допил пиво и вытер губы. «Насколько я понимаю, его жена созналась в убийстве Хелена Локкарт. С чего вдруг ее муж начал убивать людей?» Инспектор полиции Гуннар странно не спешил с ответом. «Кажется, он не верил, что она сознается», — сказал он наконец. «Правда о гибели Хелена Локкарт прочно связала их на долгие годы. Он получил власть над ней. По ее словам, он издевался над ней, был настоящим зверем, а она не смела заявить в полицию, потому что он угрожал, что тогда расскажет все, что ему известно об убийстве Хелена Локкарт. Что же произошло в ту субботу?» Сигри Хеугом едва выслушала Катрина и тут же все пересказала мужу. Оба не знали, что делать. А потом Катрина стошнила в гостях. Хеугом убил Катрина потому, что не хотел, чтобы дело Локкарт раскрыли. Гуннар странно забросил в рот остаток бутерброда, пожевал, проглотил и продолжил. Они понимали: узнав, кто ее родная мать, Катрина начнет раскапывать свое прошлое. Рано или поздно всплывет имя Сигри. По словам Сигри, муж боялся последствий. Он очень заботился о своей репутации. Адвокат Сигри наверняка будет нажимать на смягчающие обстоятельства, то есть в красках распишет, с каким психопатом ей приходилось жить. Хеугом понимал, Как только все раскроется, он утратит всю власть над женой. Ничто не помешает ей обвинить его в насилии и сексуальных извращениях. Она отомстит ему за все, что вынуждена была терпеть много лет. Роль Сигри в убийстве Катрина сводится к звонку мужу после того, как Катрина стошнила. Он приехал и увидел, что девушка одна идет по дороге. Потом она на его глазах села в машину к Хеннингу Крамеру. Мы уже не знаем, о чем он тогда думал и сразу ли решил задушить ее. Во всяком случае, он поехал за ними. Жену он уверял, что собирался только поговорить с Катриной. Поверила ли она ему, я не знаю. «Но ведь получается, что он ездил за ними несколько часов», — заметил Фристад. «Вряд ли он хотел ограничиться разговором, раз так долго следил за ними». «Во всяком случае, когда он набросился на нее, было уже не до слов», — подтвердил Фрелик. «Вся верхняя половина его туловища исцарапана. Судя по всему, перед тем, как напасть, он полностью разделся. Это доказывает, что убийство было предумышленным. Он подошел к ней голый, чтобы не оставить случайных следов на ее теле. От пуговиц или молний». «Неужели он вот так подошел и сразу задушил ее?» «Да», — ответил Фрелик. «Почему у него нет царапин на лице?» «В багажнике его машины мы нашли маску», — пояснил Фрелик. «Из кожзаменителя, с молнией на губах и так далее. Должно быть, он представлял собой ужасное зрелище. Голый, лицо, как у Ганнибала Лекстера из «Молчания ягнят». «Бедная девушка», — ахнул Фристад. «Бедные девушки», — поправил его Гуннар странно. Катрина была не одна. Его жене та маска тоже хорошо знакома. Все помолчали. Гуннар странно развернул кубик сахара и положил в рот. Он пил кофе и посасывал сахар. По словам Сигри, ей казалось, что Хеннинг Крамер все время следил за ней, продолжал он. Только она не знала, почему. Она не знала, что Хеннинг видел Хеугома на Воксал Конвей. Хеннинг проехал мимо него, когда спешил за Катриной. И он не мог понять, почему, по рассказам, муж забрал Сигри из гостей только в 4 утра. «Возможно, она соучастница», — заключил Фристад. «Ей следует предъявить обвинение». Гуннар странно пожал плечами и отпил кофе. «Я так не думаю. Сигри уверяет, что она не дозвонилась мужу. Она навестила Буэнга в субботу, еще до того, как узнала о смерти Катрины. Она пошла к Буэнгу потому, что боялась, что Катрина разыщет его и рано или поздно узнает правду об убийстве своей матери. Хеугом не сидел, сложа руки. Сначала он подбросил в почтовый ящик с Кеу сумку с украшениями Катрины, пытаясь переложить вину на него. Ну а потом Хеннинг позвонил Хеугомам и предложил Эрику встретиться. В среду, после похорон, после того, как Фрелик приходил к Хеугому на работу. «Хеугом охотно согласился встретиться с Хеннингом», — подхватил Фрелик. «Он был очень отзывчивым». «Мы не знаем, Хеугом ли подсыпал Хеннингу снотворное, чтобы одурманить его, но такое вполне возможно. Потом он повесил его». «Вот сволочь!» — воскликнул Фристад, кивая двум выходящим знакомым адвокатам. «Да, он не дурак, все просчитал. Так называемое самоубийство чуть не вынудило нас положить дело на полку». «Нас?» — громко спросил Фристад. «Это ты, Гуннар, странно чуть не положил дело на полку. Если бы не я, тем бы все и кончилось!» Гуннар странно сунул в рот еще один кубик рафинада и молча отпил кофе. Фристад по-прежнему широко улыбался и гримасничал, стараясь удержать очки на носу. Гуннар странно следил за ним, прикрыв глаза, пока тот не перестал дергаться. Потом он сказал. Сигри сразу стала подозревать мужа, но окончательно убедилась в том, что он убийца. Только после смерти Хеннинга. Между ними начались скандалы. В результате она взяла отгул и в конце концов призналась мужу, что навещала Буэнга в доме престарелых. Все снова помолчали. Фрелик подозвал официантку. Она принесла им с Фристадом еще пиво. «Значит, Буэнг представлял для него последнюю угрозу», — мрачно проговорил Фристад. «Девушку он задушил, потому что не хотел, чтобы раскрыли дело Локкарт. Хеннинга убил, чтобы покрыть первое преступление, и поэтому же покушался на жизнь Буэнга». Гуннар странно кивнул и повернулся к Фрелику. «Если тебе не трудно». Он положил на стол коричневый кожаный кейс, расстегнул замки и извлек из кейса зеленую тетрадь. «Выбери время. Съезди к матери Катрине Братеруд и отдай ей вот это. Уверен, она обрадуется». «Что там?» — спросил Фрелик, с интересом разглядывая тетрадь. «Ее дочь», — с усталой улыбкой ответил Гуннар странно. «Дочь, которую она потеряла, когда умер ее муж». Конец книги.